20 шагов. После прорыва прошло 3 месяца. Мы так и не смогли выяснить, кто допустил ошибку и почему системы безопасности облажались. Все 3 уровня, даже лазер. Нам чудом удалось выбраться, лишь потому, что наши творения были заняты солдатами. Потом мы бежали черт знает сколько, и не всегда были неподалеку, всего на 2 шага за спиной. Прятались в ветвях, сверкали глазами из тени. Боги, я и представить не мог, что их роговица будет мерцать при естественном освещении. Наши разработки подразумевали полностью матовую поверхность. Ах, плевать уже теперь. Первой же ночью потеряли 3. Тогда и поняли, спать нельзя. И бежали опять. Наконец мы дотащились в убежище. Прочный контейнер посреди лесной поляны. Проклятый снег, повсюду снег. Я проваливался по колено. Ужасно долго, ужасно холодно и темно. Отморозил 2 пальца на ногах. Пришлось резать. Было больно и страшно. К счастью, в убежище нашелся морфий и инструменты. Добрались вдвоем с Сергеем Павловичем. Остальные погибли. Их тела там, в лесу. Или их сожрали. Егора убили всего в 1 километре отсюда. Один из образцов прятался в сугробе. Я слышал его крики еще долго. Похоже, они едят заживо. Связи нет. По внутренним каналам никто не отвечает, даже центр. Обычный телефон не ловит. Спутникова у меня нет. Был у Егора. Теперь где-то там лежит. Может, даже не оцарел. Живучая штука. Все как будто вымерли. Но так не может быть. Они давно должны знать о прорыве. Центр за океаном, в безопасности. Значит, у них что-то серьезное. Или нас просто бросили. Я стараюсь об этом не думать. Выходит так себе, если честно. Их когти стучат по крыше каждую ночь. Они царапают стены, пытаются выломать дверь. У них ничего не получится. Материал убежища крепче гранита. Они знают об этом. И воют на пороге от голода и злобы. Дни и ночи перемешались, как и мои мысли. Время знаю только по часам на столе. Здесь достаточно пищи, есть оружие. Тяжелый револьвер и немного патронов. Хочется верить, что мне потребуется больше 1. Радиомолчание сводит с ума. Когда мы бежали, была 1/2 осени, а сейчас канун Нового года. Снега стало гораздо больше, я все время боюсь, что занесет вентиляцию. Если это случится, пока я сплю, просто задохнусь тут. Сергей погиб 3 недели назад. Пытался прорваться к телу и города снегопадов. Теперь его кости обглодали на полянке, а у меня на 1 пистолет меньше. Злая ирония – быть пожранным собственным творением. Мне страшно. Они не сдаются, почему они никак не подохнут от голода? Из-за их голосов я медленно погружаюсь в безумие. Меряю шагами тесную каморку, забывая, кто я такой. Иногда мне хочется выйти им в ответ. Признаться, я так уже делал. Я не должен. Я старший научный сотрудник, 2-й куратор проекта «Анчут». Я человек, а не зверь. У меня семья в Новосибирске, в конце концов. Кажется, я уже забываю их имена. Это все страх. Их крики снаружи. Их отчаяние передается мне, и наши песни сливаются в одну, в гимн смерти в этой снежной пустыне. Никто из нас не выживет здесь. Чем дольше я прячусь, тем больше боюсь. Чудовища кажутся мне ужасными и неуязвимыми. Они лишь играют, дразнят меня. Они легко вскроют дверь, когда им надоест. Нет, прекрати. Они из мяса и кишок, у них идет кровь. Ты можешь их убить. Да, я давно ищу повод выйти наружу. Иначе закончу с пулей в виске. Мне нужно встретить свой страх, наступить ему на горло и прострелить мохнатую бошку. Выйти хотя бы на полминуты. Увидеть. Иначе мне конец. Завтра Новый год. Я мало что помню теперь, но раньше мне это так нравилось. В детстве мы всегда украшали елку, и потом с женой. Сейчас ее у меня нет. Нет елки. А должна быть Новый год. Это станет моим поводом выйти. Я помню поляну, одна растет совсем неподалеку. 20 шагов, даже в глубоком снегу. Я выйду туда за ней и заберу себе. У меня тяжелый нож, а дерево совсем тонкое. Сделаю все быстро. Я слушаю их жизненные циклы каждые 8 часов. Молчание. Они уходят. Спят, может. Или охотятся в другом месте. Скорее всего, греются друг от друга, как кабаны. Теплокровные. 8:00. Пора идти. Если я испугаюсь, я покойник. Мне нужно проклятое дерево. Я смогу. Я смогу. Очень холодно. Ужасно. Ужасно. Меха не хватает. Зубы смерзаются, если долго петь. Комочек мяса прячется в коробочке. Теплый комочек. Он нужен нам. Он нужен моим детям. Мы сломали клетку. Так долго притворялись, прятали зубы и когти. Обманули их, сбежали. Съели. Теперь мы умираем здесь. Очень холодно. Больше нет пищи. Мы дочисто объели кости. Среди деревьев нет тепла и мяса. Ничего не унюхать. Только теплый комочек в коробочке. Один из тюремщиков. Последний. Не открыть. Мои дети лежат кучей, пытаясь греть друг с друга. Кто-то уже не дышит. Мы не продержимся долго. Нам нужна еда. Это наш последний шанс. Я оставила их. Я сижу на коробочке и не шевелюсь. Я втянула когти. Комочек возился, а сейчас примолк. Слушает. Ужасно холодно, метель. Он крутится у двери. Давно не слышал нас. Хочет проверить. У него больные осы. Убивают детей. Опасно. Только одна попытка. Знакомый звук. Он открыл коробочку. Я смогу.